больше не буду никогда просить. Я в деле 3 года, но все мои рекорды ограничиваются 1000 спасибо. Нас 4 в этом такси, и день станет знаковым. Дом там, где люди, а не там, где кровать. Я больше не буду никогда плакать по тем, кому наплевать. Мы петляем по дорогам витым, от пройденных км икры сводит. Но все, что нам нужно сегодня, это паста и крутые биты. Теперь все на своих местах, и я с собой пронесу тот совместный фристайл. Он мне дороже любых сумм, любых гонораров. Светло-голубые глаза не врут, и потому как ты меня обнимаешь, я пойму, ты враг мне или друг. И я больше не буду никогда просить, я попробую обходиться без слов. Потому что на кухне 4 на 3 любовь, когда всем тепло. Мне просто в прикол, небо натягивает васильковое трико. И этот мир так устроен, что в кармане лишь стольник, а любимые люди живут далеко. Одесская ночь моросит, как прекрасен подъем, поймешь лишь после падения. Мы едем в такси по улице, не знаю, где крутятся реальные деньги. Реальные деньги. Где крутятся реальные деньги. Реальные деньги. Ты поймешь.